Подойдя на дистанцию кинжального огня, корабль открыл огонь из всех орудий. Система «Прометей» того калибра, что ставился на эсминцы, была откровенно слаба против вражеской брони. Только один выстрел крайне удачно попал вскользь по броне врага и, благодаря эллиптическому ее изгибу, просто проскользил вдоль нее и оторвал пару двигателей на корме. Остальные же выстрелы несли скорее вспомогательную функцию. В места, где вражеская броня была раскалена выстрелом, наводились кинетические и лазерные орудия. Лазеры добавляли жара, а болванки из рельсотронов прошивали ослабленные участки. Но даже такая кооперация была малополезна. Лишь один корабль стал терять ход, а вот выпускать новые дроны он так и не прекратил. Ответный же огонь был куда эффективнее. Вся внешняя броня представляла из себя решето. Нигде на корабле не осталось атмосферы, а многочисленные пробоины выбрасывали в космический вакуум струи жидкости из трубопроводов. Всему экипажу – эвакуация. Капитанский мостик – перевести все системы на интерфейс капитана. Есть. Удачи, капитан. Старпом, что уходила вместе с экипажем, проводила взглядом капитана, что решила уйти вместе с кораблем. Это было прекрасно видно через уцелевшие камеры. Сейчас весь корабль стал телом капитана, заменив то тело киборга, что осело в капитанском ложементе. Проводив движением камеры последнюю спасательную капсулу, что ушла на снижение в атмосферу, корабль пришел в движение. Теперь судно прикрывалось лишь маленьким буром из частиц самума. Такого щита хватало лишь на защиту главной силовой хорды с фронтальной стороны. Движки были выведены на предельный режим работы, а в системах Прометея шло накопление заряда на последний для корабля залп. Все прочие системы были отключены для обеспечения энергии трех этих систем. Уже на подлете к намеченной цели, когда от корабля остался только стержень хорды с двигателями, мостиком и системой Прометей, самум раскрылся, пропуская залп плазмы, а спустя мгновение в расплавленный плазмой участок влетел и сам корабль. Эсминец Фихтельберг покрыл себя неувядающей славой, вступив в бой против превосходящих сил противника и погиб, забрав с собой корабль врага. Благодаря его действиям вражеские силы успели уничтожить только клан Руки и ближайший к его базе поселок. Все остальное население острова было спасено, как и группировка авианосца «Риган», что была оставлена противником в момент начала боя на орбите. И пусть корабли пришли в полную негодность, но большая часть экипажа уцелела и смогла добраться до берега. На острове Осима, над которым и произошел бой, благодарными жителями был воздвигнут памятник капитану Анжели Индрас, цветы к подножию которого возложили не только министры правительства, но и сам император. Но все это было потом. Аиша, верховная жрица суверенов. Аиша была в ярости. Этот ничтожный пират Йонду посмел обмануть ее. Он посмел обмануть всех суверенов. Он заманил в ловушку их корабли и стал причиной их уничтожения. Сначала эскадра возмездия вместо укромного мирка встретила планету с многомиллиардным населением. Потом выяснилось, что база обидчиков была вовсе не беззащитна, а влезший в битву доисторический флот из плавающих по воде кораблей достаточно зубаст, чтобы об него убились несколько сотен истребителей. И пусть никто из суверенов не погиб, но и терять корабли из-за варваров было неприятно. А потом появились корабли, что уничтожили отправленный за стражами флот. Сначала один корабль, что никак не хотел умирать и тараном, забрал с собой один из носителей. Из-за этого на несколько мгновений был утерян контакт с беспилотниками, которым пришлось переключаться на управляющий сигнал с других кораблей. А потом к эскадре, что только начинало приходить в себя, прыгнули сразу 10 кораблей врага, каждый из которых был крупнее уничтоженного одиночки. И с этого момента началось натуральное избиение. Корабли суверенов ничего не могли противопоставить врагу. Ставка на огромные раи истребителей была просто бесполезна против кораблей с мощной ПВО и кинетическими щитами. Волны дронов просто стачивались о зенитный огонь, а попытки тарана останавливались щитами из кружившей вокруг пыли. Попытка же уничтожить врага взрывом систем самоуничтожения тоже не привела к успеху. Тот просто выстрелил из своих курсовых плазмометов, и шар плазмы вобрал в себя всю энергию взрыва, как и положено абсолютно черному телу. С того неудачного боя прошло трое суток, и теперь враг пришел в их дом. «Адмирал, я не понимаю, почему враг до сих пор оскверняет своим присутствием нашу звездную систему? Верховная жрица, наш флот делает все возможное. Да, что-то не похоже. Почему я тогда до сих пор вижу эту мерзость? Мы сделаем все возможное. Очень на это надеюсь. Мне бы не хотелось признавать вас бракованной матрицей. Этого не случится, верховная жрица. Бой за систему шел уже 5 часов, силы вторжения медленно приближались. За время вторжения они перемололи все корабли, что были в системе. Последние полтора часа их атаковали истребители, только сошедшие со стапелей, но они оказались полностью бесполезными. Силы вторжения шли 10 группами, во главе каждой стоял крупный корабль с жерлом огромной пушки в носу. Каждый ее выстрел буквально испарял носители, что под него попадали. Подобно вулкану эти корабли уничтожали все на своем пути. Хоть какой-то урон врагу смогли нанести казавшиеся морально устаревшими противами теоретные орудия, размещенные на орбитах планет-колоний. Этим медленным и неповоротливым орудием удалось уничтожить одну из групп и неплохо проредить еще одну, пока противник не стал сносить их выстрелами с дальней дистанции. Это еще сильнее замедляло их продвижение, но поставило под удар планеты. Ведь плазменные залпы, пролетевшие мимо целей, летели на планету, и планетарным щитом приходилось тратить энергию на защиту. А единственная планета, что все же не была защищена подобным щитом, стала полностью бесполезной после такого выстрела. Газовый гигант, что служил для добычи корабельного топлива, лишь чудом не вспыхнул от пролившейся на него плазмы. Но гигантские шторма, что были порождены выстрелом, смели все постройки и размололи в пыль летающие комплексы добычи. На их восстановление уйдет несколько недель, если не месяцев. Но это вопрос грядущего. Куда важнее то, какой шаг предпримут вышедшие на орбиту суверена враги. Верховная жрица, с корабля вторженцев идет передача. Включи. Послушаем, что эти примитивы хотят нам сказать. Граждане суверена, меня зовут Призрак. Ваше правительство, ослепленное безмерной гордыней, атаковало мой родной мир. Много разумных погибло в тот день. То, что происходит сейчас, акция возмездия. Сложите оружие и отключите щиты. В таком случае мы пощадим вас. Мы не хотим ненужной жестокости. Мы заберем только ваш верховный совет и жрицу, что подвела ваш народ. Да что эти примитивы себе позволяют? Срочно организуйте мне связь с ними и транслируйте ее на весь суверен. Слушаюсь, верховная жрица. Я Айша, верховная жрица народа суверенов. Мой голос, голос народа. Моя воля, его воля. Вам никогда не пробить наши щиты. Вам никогда не победить нас. Вы будете уничтожены, как и ваш мир. Что же, вы сделали свой выбор. Тогда сегодня суверен падет. Конец связи. Примитив, что назвался призраком, снова вышел на связь. И стоило ему замолчать, как серия взрывов сотрясла здание. Адмирал, что происходит? Только что были выведены из строя все генераторы и распределительные станции. Вся планета сейчас осталась без энергии. А что щиты? В их накопителях еще осталась энергия на 5 минут работы. Через 10 минут они будут запитаны от анулаксных батарей. Но те 5 минут, что они будут отключены, будут работать только противометеоритная защита и корабли. Но даже этого хватит, чтобы защитить нас от. Господин адмирал, из варпа только что вышли 3 объекта, и один из них радиусом в 10 километров. Стоило кому-то на командном пункте закончить доклад, как установилась мертвая тишина. Все присутствующие уставились на обзорные экраны, на которых появились новые действующие лица. 2 корабля тащили при помощи тросов метеорит. За ним виднелся след работающих двигателей, что говорило о том, что даже на самом метеорите установлены двигатели. Вокруг буксиров выстраивался флот вторжения, а камень медленно разгонялся по направлению к планете. Когда произойдет удар? Через 7 минут метеорит войдет в атмосферу. Еще через 40 секунд он достигнет поверхности. Значит, щит не успеет. Тогда приказ всем, кто может вести огонь. Надо любой ценой сбить или хотя бы разбить этот метеорит. Отключить щиты, как только он войдет в зону поражения оборонительных систем. Нам нужно как можно больше времени на ведение огня. Следующие 8 минут прошли в полном молчании. Все присутствующие лишь смотрели на то, как к их планете несется огромная глыба из металла и камня. Примитивы, что решились на такую мерзость, как орбитальная бомбардировка, защищали буксиры при помощи своих пылевых щитов. Только когда глыба вошла в атмосферу, корабли отцепили тросы и разошлись в стороны. Метеорит же продолжал ускоряться благодаря гравитации и двигателям, установленным на его поверхности. В коконе из бушующего пламени сгорающей атмосферы он несся к поверхности. Те немногие куски, что удалось отколоть от него, сопровождали его в своем полете к поверхности. За десяток секунд до падения он скрылся за горизонтом, и только дымный след указывал, что тут летел метеорит. А потом небо озарилось яркой вспышкой. Огненный шар был столь велик, что был виден даже за 1000 километров от места падения. Жар его света, что возник от удара, поджег прекрасный сад, что был расположенный на террасе здания, а те немногие суверены, что были на улице в этот момент, падали и хватались за глаза. Пусть вспышка была недолгой, но ее хватило для того, чтобы оставить ожоги на сетчатке. Каковы повреждения? Госпожа, на месте падения образовался кратер в 90 километров радиусом. Все постройки, попавшие в этот радиус, уничтожены безвозвратно. И что там было? Главный ретранслятор энергии и станция создания планетарного щита. Весь персонал погиб. И сколько же жертв? В системе мониторинга пропали отметки 1 200 132 суверенов. И потери растут с каждой секундой. А боги? Стоп! Почему растут потери? Отвечай. Ударная волна в атмосфере и планетарной коре. Сейсмический удар доберется до нас через 2.5 минуты. Потоком частиц накроет через 8, а воздушный удар доберется через 50 минут. Уже под конец короткого доклада появилась легкая дрожь пола. Всякие мелкие люстры начали дребезжать и раскачиваться. Эта дрожь нарастала с каждой секундой. Уже через минуты она была столь сильна, что полопались бронированные окна, а стены стали шуметь подобно динамикам. Никто из присутствующих не смог удержаться на ногах и, когда сейсмический удар прошел, всем пришлось вставать с пола. Адмирал помог встать жрице и вместе с ней замер, смотря на то, как рушатся эстакады и террасы. Даже некоторые здания, что не были столь прочны, как штаб планетарной обороны, складывались подобно карточным домикам. Домикам под обломками и пылью которых умирали сотни суверенов. Со стороны места падения надвигалось огромное пылевое облако, чья тень была так же темна, как ночь, а с неба падали сотни малых кораблей противника. «Джек, какого черта, МакГриф, что вы устроили?» «Спокойнее, миссис Старк, то, что вы наблюдатель от Мстителей, не дает вам права орать на меня. Да, вы одним ударом убили миллионы стариков, мужчин и детей. Вы военный преступник, что совершили геноцид. Во-первых, не геноцид, а ксеноцид. Там нет людей, только суверены. Во-вторых, тут не действуют законы земли, и я не могу быть военным преступником, ведь законов я не нарушал. А в-третьих, там нет ни единого старика или ребенка. Если бы вы прочли данные разведки, а не изображали не пойми кого, то знали бы, что суверены состоят исключительно из искусственно выращенных клонов с запрограммированным геномом и предрешенным еще при рождении месте в обществе. Они не стареют и не рожают. Да, миссис Старк. Пусть поступок мистера МакГриева не самый красивый, но правительство США не имеет к нему претензий и благодарит за возможность наблюдать за операцией наравне с членами Альянса, высказалась голограмма президента США. Она, как и прочие мировые лидеры, осталась на Земле. На нашем флоте летели только члены нашей организации Старк с парочкой Мстителей, и все же это геноцид. Ну и пусть, зато другие не станут лезть на Землю. Это было третье полномасштабное вторжение за 10 лет. Как мне кажется, это нездоровая тенденция, миссис Старк, да и вы же Мстители. Так почему же вы только защищаете, но не мстите? Может, вам называться защитниками в таком случае? Хотя нет, защитником была Анжела Индрас, что погибла на орбите. Ими были экипажи авианосной группировки корабля «Риган». А вот вас не было в очередной раз, мистер МакГриф. Прошу вас не давить на миссис Старк, тут нет ее вины. Мстители просто не успели, и пусть погибли многие мои подданные, но я не держу на них зла за это. Ваше великодушие не знает границ, император, и все же это геноцид. Примечание автора. Вот и подошла к концу основная часть арки Стражей Галактики. Теперь на очереди Танос. Будет несколько промежуточных глав с бытовухой и, возможно, небольшая арка Ваканды, а потом война. И да, очередной рубеж пройден, 200 страниц есть. Глава 27. Пепельный снег. Джек, таким образом мы создаем надежный фундамент нашего общего будущего, и наши дети будут спокойно смотреть в мирное небо. На этом все. Уже уходя со сцены, я слышал бурные аплодисменты из зала. Сегодня был по-настоящему исторический день. Гарм окончательно вышел из тени и обозначил себя как силу, что хранит человечество. Наша карательная операция была слишком резонансной и громкой, чтобы оставлять ее в тени. И пока наши войска собирали и анализировали трофеи, пресс-служба готовила выступление. Трофеи, что были вывезены с суверена, были столь богатыми, что когда все мировые правительства послали робкий запрос Альянсу на предмет поделиться, мы не стали отказывать. Благодаря тому, что войска, высаженные еще во время распространения пылевого облака, успели захватить многих выживших суверенов на их рабочих местах, то самые ценные технологии достались нам вместе со специалистами по их применению. Стремящиеся к идеалу суверены строили жизненно важные объекты достаточно прочными, чтобы пережить удар 10-бального землетрясения. Благодаря этому мы смогли захватить центр рождения практически неповрежденными. А так как удар метеорита уничтожил станции по выработке и передаче энергии, то планеты-колонии упали в наши руки подобно спелому плоду. Даже системы обороны просто отключились без внешнего управления и притока энергии. Но даже не это было самым ценным. Самым ценным трофеем были библиотеки и архивы. Как давно известно, фундаментальная наука – самая дорогая и сложная область науки. В нее годами можно вкладывать материальные и умственные ресурсы, не получая ничего взамен. Но когда результаты появляются? Простейший пример. Теорию радиоактивного распада открыли еще в конце 19 века. И на протяжении полувека эта теория лишь тянула деньги и жизни исследователей. А потом она дала человечеству первое оружие тотального уничтожения. Первый козырь на пути к миру. Ядерную бомбу. И ведь полвека – это еще немного. Многие теории современных физиков уперлись в потолок, по той простой причине, что их дальнейшее развитие требует материалов и технологий, просто неизвестных науке. И получив в руки все знания столь развитой расы, как суверены, мы могли сэкономить годы и века фундаментальных исследований. И пусть в ближайшие годы это даст гораздо меньше, чем разбор готовых технологий, зато потом это станет мощнейшим двигателем науки. Главное не повторить ошибки Азри и не забывать собственную науку, увлекшись разбором чужого наследия. Возвращаясь же к материальным трофеям, было принято решение открыть три отдельные компании, вкладчиками которых могли становиться только государства. Первое – Garm Energy. Этой компании достались все наработки суверенов по мирной энергетике. Эта компания должна была заняться производством и обеспечением энергии всех стран-акционеров. Для строительства энергостанции комплекса по передаче энергии был выделен участок Луны в сотню квадратных километров. Эта же компания в будущем займется возведением планетарных щитов, которые должны будут не только защитить мир от угрозы с неба, но и стабилизировать климат, и не только на Земле. После возведения планетарного щита на Марсе его терраформирование займет не сотни лет, а десяток-другой. Щит защитит от солнечной радиации и убережет атмосферу от сноса солнечным ветром. Второй компанией должна стать Garm Medical. Этой компании были переданы уже наши наработки в области медицины и биотехнологий. Не все, конечно, но уже тех, что есть, должно хватить на увеличение продолжительности жизни и решение проблем с пропитанием и экологией. Одна бактерия, способная жрать пластик, уже стоила миллионы, ведь ее использование позволяло не только уменьшить мусорное загрязнение, но и решить проблему резко упавших объемов использования углеводородов. Когда потребность в электростанциях на углеводородах упадет, высвобожденные объемы нефти будут направлены на производство полимеров и пластиков. Нефтяное лобби не станет бороться с детищем Garm. Все же они прекрасно понимают, что с тем количеством компромата, что у нас есть на них, мы неприкасаемы с их стороны. А вот на зеленых они надавят однозначно, ведь все их аргументы просто рассыплются благодаря новым технологиям. Естественно, все это будет доступно только для акционеров и их граждан. В договоре было специально прописано, что только граждане стран и акционеры имеют право на все эти блага. Мы не видели выгоды в том, чтобы, подобно Европе, обеспечивать толпы люмпинов и маргиналов. А в число акционеров тоже попасть было непросто, ведь все самые крупные куски уже достались мировым лидерам и членам Альянса, что был представлен как единое государство. Это должно было привести либо к присоединению более мелких стран к крупным соседям, или к их вымиранию. Откровенно говоря, никто среди облеченных властью не будет горевать, если страны вроде Сомали или Афганистана прекратят свое существование. Уже сейчас было заметно, что благотворительные организации стремительно теряют финансирование. Теперь всем стало выгоднее не поддерживать третий мир, а дать ему наконец-то вымереть, или присоединиться к сильному. А третьей компанией была Garm Электротехника. В нее были отданы технологии гражданского назначения. Она стала общедоступной и служила лишь для продажи лицензий на производство всяких мелочей вроде голографических экранов и прочей дряни. Ее крупнейшим акционером стала Stark, что выкупила акции еще до ее создания. Следом шла Эскорт, а за остальные пакеты шла настоящая бойня на всех мировых биржах. Управление компанией отдали самой Stark, как общепризнанному гению в области технологий и мегакорпораций. Это был жест доброй воли по отношению к ней. и закрепление наших теневых договоренностей. Но это были подачки для мировой общественности. Для своего использования мы демонтировали куда больше. Автоматические заводы и верфи, орудия ПКО и станции управления дронами, а также комплексы генетического синтеза и клонирования. Теперь наша армия не была ограничена человеческим ресурсом, вернее сказать не будет. Все, что удалось экспроприировать сейчас было в пути или на складах захваченных планет. Сами же планеты готовились к уничтожению. В тот момент, как последний интересный нам объект будет вывезен, или подойдут силы, что мы не сможем удержать. В этот момент произойдет детонация термоядерных зарядов, что сейчас заглубляются в литосферы планет. Благодаря этому тектонические плиты будут расколоты и остатки технологий суверенно вскроются под потоками магмы и станут недосягаемыми для всех. Тот редкий вечер, что я смог уделить своей семье, был прерван самым наглым образом. На поверхность Луны, видимую из окна нашего дома на лунной базе Гарма, упал столб радужного света. Когда тот развеялся, в рунном круге стояла знакомая фигура асгардского принца, которому отсутствие атмосферы нисколько не мешало. Оглядевшись по сторонам, словно он находился в парке на Земле, а не на лунной пустоши, Тор спокойно пошел к ближайшему шлюзу. «Боюсь, девочки, вечер однозначно испорчен. А может, все же обойдется? А вдруг? Просто ты так редко бываешь с нами. Ты сама то в это веришь, Мария? Я вот не очень. Да я все понимаю, Гвен. Но все равно жалко. Ну кто же знал, что наш парень будет идти семимильными шагами к мировому господству? А вот замуж мы выходили уже зная это. Да ладно вам. Даю слово, что как только разберусь с Тором, весь следующий день я полностью ваш. Мда». Выйдя из своего жилища в сторону шлюза на середине пути, я встретил Тора, что шел в сопровождении космодесантниц. «Приветствую тебя, Тор, сын Одина. Что привело тебя к нам?» «Приветствую и тебя, Джек МакГриф. Мой отец послал меня. И что же хочет достопочтенный всятец? Он желает видеть тебя на аудиенции. И как можно скорее. Вот как? Тогда дай мне 5 минут. Стоит подобающе одеться. Я думаю, что у нас есть время», — Асгард внушал. Конечно, он не был столь же богато отделан, как суверен, но зато во всем чувствовался определенный стиль, что куда ценнее олиповатой роскоши. Весь путь от моста, где нас встретил златоглазый привратник, до приемного зала прошел в молчании. Судя по всему, Тор и сам не знал, что нужно от меня его отцу. В величественном тронном зале было пусто. Только одноглазый старик, что сидел на золотом троне, был тут помимо нас. Тор, что остановился в десятке шагов от трона, склонил голову, и мне ничего не оставалось, как повторить его жест. «Сейчас я не в том положении, чтобы проявлять гордость. Отец, твое поручение исполнено. Пред тобой Джек МакГриф, основатель Гарма. И до чего же мерзкое ты выбрал название. Спасибо, сын. Приветствую тебя, юноша. Можешь поднять голову. Все же ты удостоен великой чести, лицезреть Асгард, и не стоит тратить ее только на пол. Благодарю вас, великий один. Скажи, ты, наверное, гадаешь, в чем же причина твоего присутствия здесь?» «Именно так, великий один. Зови меня всятец. Этот титул не так режет слух и куда лучше отражает реальность. А причина твоего присутствия здесь проста. Мне надо решить твою судьбу, и будет честно, если ты сможешь принять в этом участие. Дело в том, что Асгард веками хранил Мидгард. Мы защищали вас от внешних угроз и не влезали в ваши дела. Но в последние годы тучи сгущаются над всеми 9 мирами. Снова всплывают древние тайны. Ты и сам это знаешь, не так ли? Камни бесконечности? Правильно. Каждый из них имеет невероятную мощь, а следы их в истории неизгладимы. А сейчас они снова выходят на свет, и твоя недавняя выходка лишь подливает масла в огонь. Ты же понимаешь, о чем я. Штурм суверена? Именно. Вы были в своем праве. Но теперь вы заявили себя как сила галактического масштаба, и действовали вы без нашей воли. Но не всем ведомо это, ведь все считают вас нашими вассалами, а значит, все ваши поступки лишь продолжение нашей воли. Я прошу прощения, всятец, но даже зная это, я не изменил бы своего решения. Я хочу хранить свой народ, и если для того, чтобы он процветал, мне придется пролить реки крови, что же, такова судьба, и я готов ответить головой за свои поступки и за своих людей, ведь их поступки вершатся по моей воле. Что же, ты понимаешь бремя правителя? Тогда мой вердикт таков: либо ты признаешь Асгард своим сюзереном, твоим и всех прочих мидгардцев, либо мы отзываем свое слово о том, что вы наши вассалы, и тогда многие решат поживиться за ваш счет, либо мы скажем, что это лишь твоя воля, и тогда ты станешь очень желанной персоной для палачей многих правителей. Второй вариант неприемлем, всятец. Приказ был мой, а значит и ответ держать мне. Скажите мне, каковы обязанности ваших вассалов? Все просто. Сотня воинов в войско Асгарда. Сотня, что должна пополняться в случае смерти или болезни воина. И вы должны откликнуться на наш зов, когда начнется война, с которой мы не справимся. А если мы проиграем, то вы приютите наших жен и детей, и примите их как своих. Но этого не будет, ведь Асгард не знает поражений. Тогда я прошу вас принять мой вассалитет, мой и моих людей. Все же если начнется такая война, то она затронет и нас, и тогда лучше стоять плечом к плечу. Мудрый выбор. Тогда повторяй за мной. Примечание автора. Народ, не знаю с какого перепуга вы решили, что от одного не самого большого и быстрого метеорита вся планета пойдет по звезде. Я специально заморочился и использовал сайт для расчета метеоритного удара. Вот, если кому интересно, https://www.purduyeduimpodstiartkh. Глава небольшая и для подведения итогов. Глава 28. На Гльфар прибывает. Джек. Очередная кипа отчетов высветилась на голографическом рабочем столе. За полтора года, прошедших с момента принятия присяги перед Асгардом, изменилось довольно многое. Асгардцы открыли свои границы для мидгардцев, или скорее для наших товаров. Возведенная на земной орбите рядом с Арктуром торговая станция стала основным хабом для торговли с асгардцами. А чуть погодя она стала перевалочной станцией на пути к Венеции, торговой станцией для торговли с внешней галактикой, что была возведена на границе Асгардской империи. Как оказалось, Земля имеет ряд товаров, что вполне интересны галактическому сообществу. Как ни странно, но самым ходовым товаром стали продукты питания. Из-за того, что Земля стала членом галактического сообщества достаточно рано, она не успела измениться под гнетом перенаселения, и натуральные продукты не успели стать роскошью. В отличие от окружающих миров, во всей галактике прослеживалась интересная ситуация, когда у планет с малой плотностью населения и большими перспективами аграрного развития просто не было возможности производить продукты в объемах, достаточных для внешней торговли, а те, кто мог позволить себе подобное, имели слишком много собственных голодных ртов, чтобы торговать продуктами на сторону. Исключениями были Асгард, Ксандр и Суверен. Первые получали продукты от своих вассалов из Ванахима, обеспечивая их сельхозтехникой и защитой. Империя Ксандр включала в свой состав множество миров и могла позволить использовать некоторые как фермы. Но огромное население мгновенно сжирало все производимое, и натуральный продукт был дорогостоящ. Но средний класс вполне мог им питаться, а у суверенов просто отсутствовало понятие натуральной пищи. Они давно питались исключительно индивидуально подобранными смесями. Оживившаяся внешняя торговля привела к интересным изменениям на планете. Страны, что имели достаточные для сельского хозяйства площади, активно вкладывались в производство пищи. Это позволило вылезти из финансовой ямы многим малым государствам, ведь случай, когда молоко или фрукты приходилось выкидывать из-за того, что их некому было продать, стали просто невозможными. Рынки Ксандра и Асгарда поглощали невероятные объемы товаров. Это также подстегнуло химическую и машиностроительную отрасли. Потребление удобрений выросло в разы, а сельхозтехники на всех не хватало. А вот кому не повезло, так это Центральной Африке. Если раньше в те районы попадали излишки продуктов из других стран, то теперь никому это было не надо, ведь вместо морального удовольствия и крох политического влияния от благотворительности стало возможным получить ресурсы или технику от высокоразвитых торговых партнеров. Вообще с Ксандром получилась занятная ситуация. Как оказалось, они были вполне довольны ситуацией с Сувереном, но вот корпус Нова, что взял на себя роль галактической полиции, был крайне недоволен уничтожением целой планеты, и правительство империи оказалось в крайне щекотливой ситуации, когда поддержать геноцид выгодно с точки зрения внешней политики, но совершенно невозможно с внутренней. Охота Асгарда позволила им сохранить лицо и не устраивать очередные подковерные игры. Конечно, получилось, что наш вассалитет был не особо-то и нужен для защиты от Ксандра, но зато их корпус снова теперь не имел никакого права лезть на нашу территорию. Мелочь, а приятно. Помимо торговли пищевыми продуктами мы продавали и топливо, получаемое из Юпитера и Сатурна. То, что получалось из атмосферы Сатурна, шло на продажу, а то, что из атмосферы Юпитера, оставалось для собственного использования. Но даже тут не обошлось без курьезов. Как оказалось, Юпитер был вполне обитаем. Разумная форма жизни на основе аммиака была обнаружена во время запуска завода. По сути, они больше всего напоминали медуз из множества простейших организмов, что не имеют разума по отдельности, но способны мыслить при объединении в колонию. Сами по себе они были бесполезны и безопасны, но добыча газа привлекла их внимание. Газы, применяемые в производстве топлива, были им неинтересны, в отличие от выхлопа очистных систем. Каждый выхлопной клапан оказывался облеплен десятками гигантских медуз, что поглощали оставшиеся невостребованными газы. Собственно, о разумности их удалось узнать только потому, что они вытолкнули обратно свалившегося с платформы рабочего и просигналили что-то световыми вспышками. Группа ученых, что нашла описание схожих существ в архивах суверенов, смогла установить с ними контакт при помощи световых панелей. И все, чтобы узнать, что мы им не интересны, но за чистый газ они благодарны. И все. Когда читал об этом, даже возникло желание отдать приказ прогнать обнаглевших беспозвоночных при помощи огнеметов. Но успокоил доклад аналитиков о повышении КПД заводов на 18%. Пожираемый медузами выхлоп не попадал снова в сопло газосборника, а их присутствие уменьшало траты на очистку. Только это и спасло обнаглевших ксеносов. Хотя если бы они читали религиозные тексты в стиле ханаров, то даже 100% прирост КПД их не спас бы. Кстати, о религии. Очередной отчет о развитии проекта «Ковчег» натолкнул на размышления. Огромный зоопарк из куполов, каждый из которых представлял собой полноценный биом, продолжал наполняться. Собственно, особых нареканий к проекту не было, если бы не главный деловой партнер в его создании. Инициатором проекта выступил Святой Престол. Ватикан предложил создать этот зоопарк и даже проспонсировал большую часть затрат. На нас было только строительство и отлов животных. Даже специалистов по уходу за живностью прислали церковники. Но в ответ они попросили очень странную услугу. Когда после открытия внешнемировой торговли стало известно о существовании прочих, относительно разумных, рас, католики решили возродить институт миссионерства, но подойти к вопросу решили основательно. Они заказали строительство 3 кораблей, что могли опускаться на планеты и выступать как храмы или госпитали. Изначальный заказ предполагал наличие орудий на кораблях, но мы отказались их ставить, руководствуясь тем, что нельзя отдавать свои технологии в чужие руки. Но Ватикан вышел из положения, просто заказав орудия у Старк. Говорят, она сильно удивилась такому заказу от католической церкви. Получившиеся корабли напоминали вытянутый в длину собор в готическом стиле. Внешнее оформление скопировали с собора Нотр-Дам и покрыли краской с текстурой камня. Орудия Старк позволяли отбиться от небольшого флота, а медицинское оборудование, закупленное у нашей дочерней компании, позволяло справиться с последствиями войны или эпидемии. И пока корабли строились и оснащались, сотни монахинь и монахов оказались в наших учебках. Тех, кто должен был стать щитом миссионеров, дрессировали космодесантники. Также учили обращению с оборудованием медиков и пилотов. Ответственным за этот проект был назначен орден доминиканцев, орден проповедников и искоренителей ереси. И свежий отчет говорил о старте миссии. На их фоне протестанты и православные просто терялись. Первые основали по церкви на Арктуре и Луне. Приход был небольшим, но стабильным. В основном они работали с экипажами кораблей и станций, ничего более. А православные попытались организовать сбор пожертвований на строительство собора в славянском куполе лунного города, но не собрали и десятой части необходимых средств. На этом их экспансия и остановилась. Мусульмане же до сих пор не выработали хоть сколько-нибудь общей позиции насчет космоса. Их религия оказалась совершенно не приспособлена к новым реалиям. Да и наши агенты максимально затягивали этот процесс. Все же тащить в космос религию вообще изначально не планировалось. Но христиане хотя бы понимают намеки о том, когда стоит остановиться. Следующий отчет говорил об интеграции в земное общество мигрантов с других планет. Даже несмотря на то, что мы принимали только родственные человечеству расы, приток был ощутим. Основной причиной этого было то, что на фоне прочих миров мы выделялись сравнительно неплохой экологией и уровнем жизни. В развитых странах, конечно, если проводить аналогии, то мы были чем-то вроде Польши в Евросоюзе. До лидеров нам еще очень далеко, но вот для жителей третьего мира у нас были неплохие шансы на карьерный рост. Это приводило к тому, что во многих отраслях появлялись инопланетные специалисты. Их уровень не был настолько высок, чтобы платить им больше, чем землянам, но и до уровня гастарбайтеров не опускались. В армии тоже появлялись подобные новички. Только в Гарм их пока не брали. Но это связано было в первую очередь с тем, что их просто не успевали проверить на должном уровне. Да и необходимости пока не было. «Сэр, вы просили напомнить про встречу». «Спасибо, Виктор. Шаттл уже готов?» «Да, сэр. Вас ждут на третьей площадке». «Прекрасно. Приветствую вас, мистер МакГриф. Благодарю, доктор Стрейндж. Я рад, что вы согласились принять меня. Если бы еще не кидало порталами через весь дом, то вообще было бы прекрасно. Хотя оказаться спустя мгновение в кресле с чашкой чая как минимум интересно. Но осознание беспомощности раздражает. Было бы странно, если бы я отказала в такой мелочи человеку, что уверенно идет к мировому господству. Мда, неужели это так очевидно всем окружающим? На самом деле нет. Но тем, кто умеет смотреть чуть дальше, несомненно, ясно. Но на самом деле я хотел бы обсудить с вами ряд вопросов. Вы про ту тварь, что поселилась в вас. Мерзкое создание. Натуральная тьма без капли магии. Следи за языком. Человечиш шашка. Я верш шашина эволюции. Я идеал. Прошипела вылезшая из плеча пасть Венома. Нет, не из-за него. Мы с ним вполне уживаемся в одном теле. И я попросил бы вас воздержаться от резких высказываний про Венома. Он личность несколько специфичная. Пожалуй, неужели паразит наконец-то стал симбиантом? Интересно, интересно. Но тогда в чем причина вашего визита? Я бы хотел, чтобы вы взяли на себя охрану и внеземных колоний человечества. От имматериального я имею в виду. Думаю, вас устраивает текущее положение, что я не лезу в ваши дела, а вы в мои. Но распространение ареала обитания человечества за пределы Земли несет определенные риски. Риски, что мне не особенно известны. Скажу больше, вам они совершенно неизвестны, но могу успокоить. Имматериум относительно стабилен на мертвых планетах. Там просто нет никого с эмоциями, что могли бы его хоть как-то расшевелить. Жизни и смерти разумных подобно брошенному в воду камню привлекают к себе демонов и прочих тварей. Но колонии пока слишком малы, чтобы хоть немного заинтересовать их. И все же я настаиваю, мы выделим вам площади в любой точке, что вы укажете. Но вы должны прикрыть наши колонии от магии, ведь у вас нет монополии на нее. И кто знает, может мы снова встретим одаренного в магии врага, да и строить оборону проще в мирное время, а не во время битвы. Хорошо, мы организуем такое прикрытие, а также присмотрим за правильностью реинкарнаций. И про это тоже, характерный след на душе. Вы были довольно неприятным человеком в прошлой жизни, судя по всему. Вот как, а сейчас, не знаю. Каждая смерть оставляет след о прожитой жизни. Но пока вы живы, такой след не прочесть. А аура не настолько полно и достоверно описывает человека, особенно с таким сожителем. На этом все? Нет. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне про камни бесконечности. Жаждете силы? Нет. Силу я возьму сам. Я хочу понять, что это и как от них защищаться. Любопытно. Хорошо, я... Секунду. Собеседница внезапно замолкла и некоторое время крутила пальцами, разбрасывая золотые искры. Прошу прощения. Пришлось кое-кого встретить. И где-то через полчаса к нам присоединится еще одна персона. Вы не возражаете? Отнюдь. Это ваш дом, и я в нем только гость. И все-таки у вас прекрасно получается изображать смирение. В вас умер прекрасный актер. А как же слова про ауру? А вот сиюминутные порывы и эмоции она передает прекрасно. Попробуйте медитировать. Это поможет вам контролировать ее. Подскажите техники, и почему вы мне говорите об этом? Так и так вы узнали бы об этом. И в следующую нашу встречу вашей ауре доверять не будет никакого смысла. А вот ваш характер уже примерно понятен. А вы интересный собеседник. И почему доктор? Как ни странно, но это внушает больше почтения, чем титул верховного мага. Все из-за чертовых шарлатанок и экстрасенсов. Занятно. Но мы удалились от темы, верно? Ну что же, вначале был большой взрыв. Тут физики правы. Но вот чего им неизвестно, так это всех составляющих того взрыва. Взрыв был столь силен, что своей энергией смог кристаллизировать не просто материю или энергию. Взрыв кристаллизовал концепцию. Значит, уничтожить камни нельзя? Почему же? Можно. Но последствия будут чудовищны. Временный поток, что храним ими, будет дестабилизирован, и граница между материальным и имматериумом станет столь же надежна, сколь надежна ограда на пастбище. Любая хоть немного разумная тварь с легкостью обойдет ее, а тварь посильнее, пройдет даже не заметив. Безрадостная перспектива. А если изолировать их, создать надежнейший из возможных саркофаг, не поможет. Сама природа камней противится заточению. только забвение может быть надежной защитой для них. Боюсь, что мы лишены такой роскоши, как надежда на это. Слишком многие ищут их, и в некоторые руки им попадать никак нельзя. Эти камни опасны в любых руках, но в некоторых, они опасны чрезмерно. Вы слышали когда-нибудь про Таноса? Танос? Нет, мне не знакомо это имя. Тогда я. Простите. Прибыл очередной гость. Дайте мне несколько минут на приветствие. Ничего. Я тогда отправлю вам материалы по нему. Слишком много там информации для короткого разговора. Вернувшись с короткой прогулки по собранию артефактов магов, я вышел к сидящим и услышал обрывок фразы чародейки. Опасных для нашего мира. Боюсь, твой сводный брат входит в этот список. Понятное дело. Приветствую тебя, Тор Одинсон. Джек, и ты здесь. Давно не виделись. Что привело тебя сюда? Встреча с верховным магом Земли. Но я услышал, что Илоки на Земле. Да, так и есть. Я как раз хотела узнать причину его появления здесь. Мы с братом ищем нашего отца. Один должен был быть в Мидгарде. Это действительно так. Он уже больше 2 лет на нашей планете. Стоп, 2 лет? Но кому тогда я приносил присягу? Хотя погодите, Локи, верно? Да, мой брат правил под его личиной все это время. Вот как? Тогда я должен встретиться с Одином. Ты не возражаешь? Конечно же нет. Все же отношения сюзерена и вассала. Тонкая вещь, не мне в них лезть. Прекрасно. Тогда я отправлю вас всех к Одину. Только проверю кое-что. Спустя несколько минут в главном холле храма появился портал. Этих минут хватило на то, чтобы Тор допил свое пиво, а я предупредил Виктора о задержке на неопределенный срок. Вот и все. Можете идти. И да, Тор, не забудь зонтик. О, спасибо. Несколько секунд со второго этажа раздавался треск и звон битого стекла, пока в руку Тора не влетел зонтик. Зонтик, подозрительно напоминающий своим поведением молот. Было бы неплохо и брата не забыть. О, прошу прощения. Из очередного портала вывалился Локи. Я падал в абсолютной тьме 30 минут. Ну уж с ним ты точно справишься. Да, не впервой. Спасибо за все. Справишься. Да кем ты себя возомнил? Второсортный чародей. Но не успел Локи наброситься на Стрэндж, как нас перенесло в Норвегию. Спокойнее, брат. Ты позоришься перед нашим другом. Другом? Каким еще другом? Добрый день, Локи. Побольше почтения перед своим сюзереном, смертный. И это мы тоже обсудим. Не ссорьтесь. Подойдите ко мне. Раздался голос со стороны обрыва. Там на камнях сидел старик, что совершенно не походил на могучего Одина. Начнем с простого. Джек МакГриф, вассал без сюзерена. Мой сын поступил верно, заставив тебя дать клятву вассала. Но воспользовавшись моей личиной, он оскорбил тебя, пусть тебе это было неизвестно. И теперь ты хочешь понять, как быть дальше. Верно, всятец. Ты никогда не был вассалом, но честно исполнял долг перед сюзереном. Будет справедливо, что я сниму с тебя твой долг и предложу стать союзником Асгарду, равным союзником. Это честь для меня. Отлично. Теперь не придется думать о том, как скинуть с себя это ярмо, а союзный договор на равных уже можно и потерпеть. Ты такой же хитрый и изворотливый, как Локи, но ради своего народа ты готов на все. Что же, пусть так, я сказал свое слово, а теперь позволь мне поговорить с сыновьями, наедине, Хаэм. А старик тот даже на грани смерти куда опаснее, чем оба сына. Похоже, мне повезло, что в тот момент вместо него был Локи. Отойдя в сторону и закурив, любуясь накатывающими на берег волнами, я стал прислушиваться к разговору. Благодаря модификациям и симбионту я прекрасно все слышал, и услышанное не радовало. Асгард скоро падет. Не верить старику я не собирался, в отличие от сыновей. И новость об их старшей сестре не радовала. Если один устал от жизни и был равнодушен к моим делам, Тор был обыкновенным бойцом с полностью отсутствующим духом правителя, а Локи по большей части не лез в дела Мидгарда, то Хила, она была темной лошадкой, и проверять ее благосклонность у меня не было никакого желания. Стоило Одину распасться золотой пылью, как спустя минуту в вихре зеленого пламени возникла Хила. Только по моторике движений было видно, что она боец с огромным боевым опытом. Тор и Локи мгновенно сменили одежду на доспехи, и пока они разминались в словесной перепалке, я под прикрытием одежды готовился к драке. Симбиант покрыл все невидимые участки кожи и начал формировать кирасу из костяных пластин. Снимались все ограничители, что делали модифицированный организм пригодным для повседневной жизни. А внутри руки формировался меч из кости и виброниумной пыли, что специально плавало в крови для этих целей. Когда драка началась, покров мгновенно наполз на голову. Но все приготовления показались крайне недостаточными в тот же момент, как Хила раскрошила молот Тора одной рукой, а потом нас залил свет радужного моста. Примечание автора. Вот и начинается падение Асгарда, а значит и до Таноса недалеко. И может кто подскажет, как усилить сигнал телефонной сети. А то чтобы отправить эту главу мне пришлось как идиоту из окна руку с телефоном тянуть. Примечание помощник Куна. Я как студент, что живет в общаге, в которой связь хреновая, советую фольгу к телефону прижать или сделать что-то потипу тарелки, или как один раз сделал я дуршлаг или тарелку алюминиевую использовать в качестве приемника. По крайней мере показатели спидтеста разительно отличались с всем этим и без. Глава 29. Навстречу шторму. Джек. Сознание на мгновение померкло от боли. Причиной этого стал удар о землю после падения. Вернее клинок Хилы, что от удара провернулся в ране и почти разрезал позвоночник. Бешеная асгардийка нырнула в поток вслед за нами и расшвыряла всех прочь из него. Первым выкинули Локи. Попытка бога обмана противостоять старшей сестре закончилась собственным кинжалом в печени и вылетом с радужного моста. Потом настал мой черед. Удар кнутом из симбианта привела к тому, что Хила просто схватила мое щупальце и, притянув к себе, пронзила мечом. Острая железка не могла стать серьезной преградой для продолжения боя, в отличие от мощнейшего пинка изящной ножки, что проломил защитную пластину на ребрах и едва не пробил сами ребра. И пусть повреждения начали затягиваться в тот же миг, как нога покинула мою грудь, но энергии удара хватило, чтобы вышвырнуть меня с моста. Короткий полет через пространство, что не описать словами, окончился вылетом в воронку варп-перехода и падением с высоты нескольких сотен метров. Подождав, пока срастутся переломы и встанут на место вывернутые суставы, я медленно встал, выдернув клинок, что торчал из грудной клетки, и повесив его на пояс, наконец-то смог вздохнуть спокойно. Вид, что окружал меня, был довольно своеобразным. Огромные кучи мусора и обломков простирались вокруг. На небе виднелись десятки варп-переходов, через которые непрестанно сыпался всякий хлам. Осмотр окрестностей прервал рев реактивных двигателей, раздавшийся за спиной. Повернувшись в сторону неказистого корабля, что приземлился неподалеку, я стал ждать развития событий. Из недр корабля вышли гуманоиды в различных цветастых тряпках и с оружием наперевес. И первый же их вопрос прекрасно расставил все по местам. «Кто ты? Боец или кусок мяса?» «Я призрак, и вам придется ответить на мои вопросы. С чего бы? Вяжите его, АО!» Время привычно растянулось. Главарь еще не успел отдать приказ, как я рванулся в его сторону. Веном в полете покрыл меня покровом и отрастил двусторонний клинок на правой руке. Первый же бандит, попавший под его удар, просто развалился на две неравные части. Использовав инерцию удара, перекатываюсь через оседающий труп и ударом когтей на ногах вскрываю брюшину соседнему врагу. Вихрь из крови и дерьма летит в глаза главарю, закрывая ему обзор, а я лечу в сторону стрелка, что разворачивает в мою сторону какое-то стационарное орудие. Он успевает открыть огонь, когда нас разделяет всего 2 метра. Чтобы не попасть под огонь, приходится изогнуться так, что рвутся связки и суставы, но сейчас это не страшно. Стрелок успел лишь округлить глаза в момент удара. Клинок на правой руке немного не долетел, задержавшись на разрубании станины орудия, и потому вместо красивого разрубания просто пропорол тело от мошонки и до лица, сорвав в конце нижнюю челюсть. Закончив с ним, я прыгаю к главарю, попутно раздавая удары оставшимся на пути членам банды. Главарь успел лишь открыть рот в крике, когда я схватил за горло его и какую-то девицу, что стояла рядом с ним. В этот момент время вернуло свой бег, некоторые бандиты еще только оседали на землю, другие активно пытались засунуть обратно в распоротые животы вывалившиеся внутренности, а те, что распались на отдельные куски, лишь хрипели в агонии. Взвесь из красных и синих капель медленно опускалась на землю. Сняв покров с головы и подбавив инфразвука в голос, я заговорил: «А теперь вы ответите на мои вопросы. Первому заговорившему оставлю жизнь». Главарь явно собиралась что-то сказать, когда схваченная девица заорала: «Я расскажу все, что знаю». «Что же, тебе повезло, а вот ты больше не нужен. Он твой, Веном». Превосходно, вылезшая из моего плеча голова симбианта обхватила своим языком шею неудачника и утянула за спину. А спустя мгновение раздался влажный хруст и чавканье. Девица же неотрывно смотрела мне за спину, где ненасытный симбиант пожирал еще дергающееся тело главаря. Пришлось пощелкать пальцами перед ее лицом, чтобы она хоть как-то реагировала. «Ты готова? Или передумала говорить?» «Нет, то есть да, я буду говорить». «Не ори, вопрос первый, где мы?» «Мы на северном крае свалки клана Брига. К черту подробности. Что за планета, Сакаэр? Планета, свалка. Мда, заметно. Следующий вопрос. Где здесь можно найти станцию галактической связи? Я не уверена. Кашашетсся кто-то не хочет говорить. Я все скажу. Только не ешь меня. Ты чего влез? Мешаешь. Я доел Элель его. ВС все вылечил. Но там еще ЕСТ мясо. Можешь сожрать. Только не лезь в разговор. Прекрасно. Из моей спины выстрелил целый пучок щупалец, что подтягивали тела поближе к ненасытной твари. Пришлось даже выпустить шипы из ног, чтобы остаться на месте. Продолжим. Вопрос повторить? Нет. На базе кланов мусорщиков всегда есть связь, но... Но ты сама из такого клана, не так ли? Да-да. Прошу, не убивайте. Тише, тише. Скажи, ты же знаешь, где ближайшая база с такой станцией связи? Да. Клан Брига, ты так радостно сдаешь хозяев этих земель. Почему? Пусть лучше они, чем мой клан. Правильно. Теперь остался только один вопрос. Ты умеешь управлять этим кораблем? Смахнув с приборной панели чью-то отрубленную руку и дождавшись, пока Веном своим языком уберет потроха какого-то неудачника, что так удачно попали на обзорный экран, я приступил к работе. Следовало выйти на связь с основными силами организации и определиться с тем, что мне дальше делать. Подсоединив к усилителю станции связи свой имплантированный камлинг, я начал вызов. Идентифицируйте себя. 102 прим 405 гамма. Кодовая фраза. Пройдя долиной у смертной тени, да не убоюсь я зла. Принято. Приветствую вас, сэр. Как долго меня не было? 2 дня, сэр. Ясно. Я сейчас на Сакаре. Планета из мусора с сотнями варп-переходов. Как быстро вы можете прибыть сюда? 1 момент. 21 час. Прекрасно. Выполнить протокол воздушный мост. Цель, мои координаты. Требуется подтверждение приказа. Назовите экстренный код. Сигма-11 Эверест Ромео 10. Приказ подтвержден. Ожидайте. Принято, конец связи. Вот и поговорили. Но большего от непроверенного и незащищенного канала связи ожидать нельзя. Пока я не пройду проверку на генетическом сканере, мне придется пользоваться исключительно набором из одноразовых кодов, что обеспечивают лишь малую часть полномочий. Выйдя из напоминающего бойню штаба несуществующего более клана Брига, я направился в местную зону отдыха, прихватив по пути несколько упаковок с какой-то снедью. Теперь оставалось лишь дождаться команды эвакуации, а в процессе насладиться незапланированным отдыхом. Все же каких-либо целей на этой свалке у нас нет, а без доступа к командной сети работать мне ни над чем. Усевшись на диван и открыв пачку с какими-то сушеными жуками в специях, я включил экран местного комплекса развлечений. Сегодня новый претендент осмелился бросить вызов нашему чемпиону. Главный бой вечера. Лорд Грома против чемпиона. А вот и Тор нашелся. Интересно, зачем он решил поучаствовать в каких-то местных гладиаторских боях? Я думал, он будет всеми силами вернуться в Асгард, а не устраивать бои на потеху местным отбросам. Должна же быть какая-то причина. Закончить мысль мне не дали. Очередь снарядов пробила стену и прошла прямо сквозь экран и распилила диван в нескольких сантиметрах от моей руки. А спустя мгновение вся стена начала превращаться в решето от множественного огня. Рывком в сторону ближайшей стены ухожу из-под огня и плечом с коротким шипом проламываю стенку. Это дало пару секунд на планирование, пока неизвестные стрелки переводили огонь вслед за мной. Полностью покрывшись симбиантом и отрастив когти на руках, рвусь по диагонали вперед сквозь стены, уходя от обстрела и приближаясь к врагу. Уже у внешней стены становятся видны противники. 3 кораблика, сквозь кокпиты которых виднеются такие же разукрашенные рожи, что и убитых ранее падальщиков. Последняя стена раскрывается лепестками порванного металла, а прыжок превращается в полет на щупальце, что зацепилось за один из штурмовиков. Подтянувшись и переместившись к кабине, ударом кулака с треугольным шипом пробиваю стекло, где тот превращается в пучок иглы, пронзающих экипаж. Но скрестившиеся очереди отбрасывают меня от нового входа. Уже летя вниз, цепляюсь когтями за обшивку и торможу лишь для того, чтобы прыгнуть на новый борт. Ростовым клинком еще в момент приземления отрубаю одну из турбин, пинком отправляя ее в сторону предпоследнего противника. Попытка уклонения привела лишь к тому, что оторванная турбина влетела в борт и взорвалась прямо под двигателем мишени, вызвав детонацию ее собственных движков. Короткий грохот взрыва буквально сдул с лица покров, оголив его на пару секунд и подарив несколько осколков в скулу. Сбитый взрывной волной, я просто не мог ни за что ухватиться и падал на землю. Оставшийся джет был слишком далеко для щупалец, а все, что было достаточно близко, взрывалось и падало вместе со мной. В паре метров от земли я сам подтянулся к ней и перекатом стал уходить от падающих с неба обломков и горящего топлива. И все, чтобы увидеть, как прямо передо мной завис последний джет, на пилонах которого раскручивались стволы пулеметов и загорались огоньки на головках ракет. Приготовившись к очередному забегу от пуль, я едва уловил дымный след ракеты, что летела со спины, и только прыгнув в сторону понял, что летела она не ко мне. Белая стрела вонзилась в основание крыльев летуна и вспыхнула огненным шаром. Потерявший управление корабль рухнул в 5 метрах на кабину, что осыпалось дождем мелких осколков. Подойдя к ней, я увидел ту самую девицу, что отпустил часом ранее. Она лежала в пыли, схватившись рукой за распоротое горло, и пыталась снять себя с дуги, что пронзило ее тело при крушении ППКУН. Эх, я думал, девочка будет благоразумной, тут дядя с такой милой зверушкой, которая любит шоколад, говорит ей быть покорной и все рассказать, и он ее отпустит. Да не сделала она выводов. Хм, а вот теперь решение совсем неверное, проговорил я ей, опустив ногу, расплескал ее череп по песку площадки. Теперь осталось только развернуться в сторону, откуда прилетела ракета, дождаться, пока неизвестный помощник проявит себя. Благо, какая-то фигура уже взобралась на мусорную гору и неспешно идет сюда. Примечание автора. Народ, я наконец-то закончил с покраской и перебрался в края с нормальным интернетом, так что скоро проды возобновятся. Изначально эта прода планировалась подлиннее, но что-то туговато идет, да и никто проды из моих избранных авторов не выкладывает. Так что будет хоть такая движуха в виде нескольких прод поменьше. Завтра вот съезжу на игру, получу пару очередей в рыло, может, и придумаю еще чего повеселее. Примечание помощник Куна. Когда заходишь в ошибки и видишь знакомые лица, а какие люди, а что вы здесь делаете? Благодарю за выделение ошибок, Гриоверлорд. Глава 30. Асгард должен быть разрушен. Джек. Тонкая струйка сигаретного дыма вытягивалась в приоткрытое окно кабины низколетящего корабля. Сквозь остекленное днище виднелись горы мусора и копошащиеся в них мусорщики. Так сколько же времени вы провели здесь? Почти 100 лет. По местному времени. Удивительно. Судя по всему, время теперь не властно над вами. Похоже, что так, но я не знаю, мое ли это свойство или особенность мира. Грандмастер, владыка этой планеты, правит здесь миллионы лет, но не постарел ни на миг, как и некоторые его гости. А некоторые живут и умирают здесь поколениями. Похоже, нашим ученым тут будет раздолье. Но вы пытались вернуться на Землю? Хотела, но сначала не знала как, а потом боялась, что вернусь туда, где нет никого, кого бы я знала. Вот как, тогда я, наверное, вас обрадую, Елена. С момента вашего исчезновения прошло не больше 10 лет. Приятно слышать, и все же срок не маленький. Но можете рассказать, что произошло, пока меня не было? Разумеется, когда ваш истребитель исчез над небом Акмунта, мы стали искать, и выяснили, что вы совершили полет сквозь время. Ваши следы были утеряны в районе 10 тысяч лет до нашей эры. Что-то похожее на самолет с дымным шлейфом заметили аборигены и изобразили на скалах. Но это так, лишь теория. А вот фото из начала 20 века, неоспоримый аргумент. Это то, что касалось лично вас. Сами вы числитесь пропавшей без вести. Что-то подобное я подозревала. Пока меня не вышвырнуло через воронку над Сакаром, то среди вспышек я видела и строящиеся города, и плывущие парусники. Но что с миром? Мы начали объединять планету. Построили города на Луне и начали колонию на Марсе. Пережили вторжение суверенов и в ответ уничтожили их как государство. Теперь торгуем с другими государствами галактики. Так это были земляне. Сюда доходили слухи о том, что златокожих втоптали в каменный век. Но кто и почему, я не узнавала. Видимо, зря. Может быть, а может и нет. Разумеется, все это лишь краткий пересказ. Но на подробный рассказ у нас будет время потом. А вы, как провели этот век? Как наемник, оказавшись с одним автоматом и разбитым самолетом, не так много вариантов найти работу. Долго учила язык и зарабатывала репутацию, пока не получила заказ на зачистку этой области от обнаглевших мусорщиков. Вас я узнала в тот момент, когда у вас сорвало взрывом маску с лица. Только вот вопрос у меня. Это же Веном, я права? Так и есть. Но Веном всегда был маньяком. А вы не похожи на психа. Простите, ничего. Тут помогли ученые. Веном создавался как симбиотический костюм, но предназначался не для людей. Неподготовленный человек начинает сходить с ума от происходящих с ним изменений. Такова природа Венома, только и всего. Спасибо за ответ. А как вы здесь оказались? И что будете делать? Здесь я оказался, скажем так, из-за недоразумения в ходе дипломатических переговоров. А вот планы есть. Надо вытащить одну персону и вернуться на Землю. И как вы себе это представляете? В смысле возвращения? А флот на что? Что-то я не подумала. Не учла, что межзвездные путешествия для Земли больше не фантастика. А что за персона? Лорд Грома. Новый боец Грандмастера. Он? Но зачем? Не спорю, боец неплохой, но все же, это Тор, который принц Асгарда и член Мстителей. А где его молот? Просто без него он не особо узнаваем. Раскололся в междоусобице. Лучше ответьте на такой вопрос. Если вы узнали способности Венома, то почему подошли так близко? И почему так безоговорочно поверили мне? А кто сказал, что я безоговорочно вам верю? Я поверю вам целиком и полностью только на Земле, на базе Гарма. Но так или иначе, вы землянин. Призрак вы или нет, но вы та нить, что связывает меня с Родиной. И пусть я еще не решила, остаться ли или улететь, но теперь у меня есть сама возможность выбора. А почему подошла? Скажем так, у меня есть козыри в рукаве, что позволили бы пережить схватку даже с Веномом. Что же, довольно честный ответ. Но я вижу, мы подлетаем.